Может, он считал, что Перл позаботится о себе сама? Она и впрямь была весьма самостоятельным человеком. А между тем, проводив Эзру, мать как-то сникла. И все медлило, все не сдавала его комнату. «Я знаю, деньги нам не помешают», — сказала она Дженни. «Но сейчас я просто не в силах. Комната еще хранит его запах. Вот разве что проветрить. Понимаешь, он как будто до сих пор живет там. Заглянешь, а в воздухе что-то теплое. По-моему, с жильцом надо повременить». Так они и жили вдвоем. Ошеломленная пустотой большого дома, Дженни чувствовала себя еще более невесомой. Когда после полудня она возвращалась из школы, мать была на работе. Дженни открывала дверь и осторожно входила в дом. Иногда, едва переступив порог, улавливала в глубине дома какое-то словно бы внезапно возникшее или прервавшееся движение. Сердце громко стучало, она замирала, настороженная, как лань, но страхи ее были напрасны. Закрыв дверь, она поднималась к себе в комнату, включала настольную лампу и переодевалась. Аккуратная, старательная девушка. Она вешала платье в шкаф, следила за своими вещами, педантично раскладывала на письменном столе тетради, карандаши, учебники, потом поправляла настольную лампу. Потом принималась за уроки и методично выполняла все домашние задания. В мечтах она видела себя врачом, а это означало, что придется добиваться стипендии. Последние 3 года в средней школе у нее были сплошь отличные оценки. В 5 вечера Дженни спускалась вниз и чистила картошку или жарила курицу. Перл оставлял на кухонном столе записку, что надо сделать. А вскоре появлялась и сама Перл. «Ну и дела», — рассказывала она. «С этой старухой Пендл просто наказание. Дождется, когда я пробью ей чеки, а потом говорит: погодите-ка, я сосчитаю. Ох, таких денег у меня с собой нет». И начинает рыться в своем драном тряпичном кошельке. А очередь стоит. Мать надевала фартук и сменяла Дженни у плиты. «Подай-ка соль, дочка». «От наших парней ни слова. Совсем, видно, забыли о нас. Вдвоем мы с тобой остались. Ты да я». И действительно, они остались вдвоем, но дом их полнился отзвуками прошлого. Будто и озорной забавник Коди был рядом, и миролюбивый Эзра. И когда Дженни с матерью садились за стол, воцарялось тягостное молчание. «Налей себе молока, дорогая. Возьми фасоли». Порой Дженни ловила себя на мысли, что даже отец напоминал им о своем отсутствии, хотя сколько ни силилась, не могла нарисовать в воображении его лицо и мало что помнила о том времени, когда он жил вместе с ними. Естественно, в разговорах с матерью она об этом не заикалась. Они болтали о разных пустяках, роняли ничего не значащие фразы, осторожно обходили острые углы. «Но как эта бедняжка Джулия Кэрролл, Дженни? Ты не заметила, она все худеет». Дженни знала, что на самом деле мать — человек страшный, властная, вспыльчивая, неуправляемая. Ее сухие, словно соломенные ресницы, они что, появились в результате огромного пожара? А бесцветные волосы? Разве не потрескивали они от электрических разрядов в пучке? И разве не сужались ее зрачки до размера булавочной головки? Кто из детей мог забыть ее обжигающие пощечины? Лапки жемчужного кольца, подаренного мужем в день помолвки, разве не рассекали они до крови губу Дженни? Она на всю жизнь запомнила, как однажды мать спустила Коди с лестницы, видела, как Эзра, подняв над головой руки, пригнувшись, защищался от материнских ударов. Сколько раз мать припечатывала к стене ее Дженни, обзывала змеей, тараканом, соплей, гадиной. А вот сейчас сидит перед ней и участливо расспрашивает, не похудела ли Джулия Кэрролл. В глубине души у Дженни затеплилась надежда, что времена изменились. Может, прежде все происходило по вине братьев. Может, теперь они с матерью, умные, как-никак женщины, сумеют жить без этих отвратительных сцен. Но твердой уверенности у Дженни все-таки не было. И вечерами, после того, как Перл целовала ее в лоб, Дженни уходила спать и видела один и тот же сон. Нацисты топают вверх по лестнице, а мать с диким сатанинским смехом вытаскивает дочь из тайника, обвиняет ее в грехах и преступлениях, о которых та понятия не имеет, а потом сухим, учтивым тоном объясняет, что воспитывает дочь за тем, чтобы живьем съесть ее. Коди писал домой редко, а если и присылал письма, то лаконичные и деловитые. На весенние каникулы домой не приеду. Все отметки, кроме французского, у меня хорошие. На новой работе платят больше, чем на старой. Эзра бросил им открытку, как только добрался до места, а 3 дня спустя отослал письмо, в котором описывал свою военную жизнь. Письмо Эзры было длиннее, чем несколько вместе взятых писем Коди, но в нем не было того, что интересовало Дженни —